Пиры 77-го года. Недавно ели мы в аду простую русскую еду. Обуховской на обороны, по-флотски макароны и тихий ласковый кисель. Два раза хлеб, два раза всем. Тепло по усикам харчо, не свертывающееся. Товарищи оладьи под музыку Вивальди в продленном Ленинграде, верней в подленинградье, и водка, чтобы холодца, ибо молотка молодца, из солнца зимнего слюнца насирована огурца, когда к отчизне припаду в 77-м году. А я, не слушавшийся сонный, еще рукой из киселя, уже писал: «Земля, земля, прощай, родные макароны, прощай, родительский продел, прощай, кондитерский отдел. В том млении в необъяснимом мой гений в воздухе скакал, он изумление искал, он кувыркался и вопил, как юный плотник со стропил в иерусалимском небе мнимом».